Глава 11. Эдинбург, 1926 год, Шотландия. Софи без стеснения отбросила одеяло и стремительно подскочила к окну. Франк залюбовался грацией и фигурой возлюбленной со спины. Лучи солнца проходили вокруг ее роскошного тела и создавали волшебный эффект. Девушка кокетливо улыбнулась и, повернувшись к любовнику, произнесла: «Тебе пора, мой дорогой. Мне надо привести себя в порядок». Франк не ожидал такого развития событий, он рассчитывал провести с Софи весь день, пока Николя уехал на биржу. Даже попытался возразить, но, наткнувшись на насмешливый взгляд девушки, вздохнул и начал одеваться. Софи понравилась физическая сторона любви, но не более того. Она чувствовала в себе изменения. Ее сердце, недавно только пылающее от любви, покрылось легкой, но прочной корочкой льда, придавая ей самой прохладу, охлаждая и направляя. Эмоциональный фон практически стерся, вытаскивая из недр сознания желание отомстить обидчику. Девушка была рада, что так вовремя приняла дар. Восторженность ушла, и пришел рациональный подход. Она планировала с помощью Франка развивать свои способности, но для начала надо было как-то договориться с Николя. Софи не собиралась выходить замуж за Франка. Она планировала с ним просто пожить, попутешествовать, но не более. Франк ей был удобен на данный момент времени. Жизнь, она такая интересная, и ей много предстояло открытий и экспериментов. Несколько дней назад Николя. Ой, с Франком они нажрались конкретно, так что он заснул на половичке на кухне, куда он за каким-то образом приполз с зажаренной картошкой. «Ирен, воды!» — крикнул он хриплым голосом в проход сонной служанки, с трудом пытаясь занять вертикальное положение. Но из-за головокружения ему удалось только присесть и облокотиться о стенку. Ирен с почтением поднесла магу воды и, дождавшись, пока тот напьется, побежала за второй кружкой. Николя попытался напитать свой организм из амулета силой, но то ли совсем ослаб, то ли... В общем, что-то пошло не так. Пришлось, кряхтя, подниматься и, чувствуя уже не такую сильную тошноту, медленно пойти в сторону спальни. Упав на кровать, он погрузился в размышления. Николя уже как полгода видел, что Софи влюблена. То, что он не вмешивался тогда, сейчас его мучило. Надо было сразу взять ее в охапку и вывести из Шотландии. Теперь же его сестра стала темной колдуньей. Но вот зачем ей этот дар? Он сидел в ней с рождения в спящем виде. И пусть бы так и дальше сидел. Николя хотел, чтобы Софи сохранила свою открытость, доброту, оставалась обычной девушкой. Впоследствии вышла бы замуж и нарожала ему кучу племянников, но, увы, судьба распорядилась иначе. После того, как он узнал о мерзких планах Кива, то немедленно сам захотел собственноручно взорвать мозг шотландцу и превратить того в овощ. Его остановил лишь Франк, кому вся эта ситуация очень даже была на руку. И Николя подозревал, что это не только из-за того, что тот планирует жениться на Софи. Он все смелее и смелее шел на опасные эксперименты на людях. А Николя претили пытки. Если уж надо убить, то убей, но не мучь. Франк же получал истинное удовольствие, ведь в страданиях высвобождалась темная энергия. И каждый раз жаловался, что очень мало темных рождается. А тут новоиспеченная колдунья, да еще и необученная. Николя старался до этого не вникать в исследования друга, касающиеся жестких экспериментов над людьми. В последнее время мага посещали тревожные мысли. Все больше опасаясь, что Франк превратит Софи в неадекватное жестокое существо, он всерьез подумывал после осуществления мести Макнилом уехать с сестрой в Португалию, прервать с Франком хотя бы на время общения. И он даже радовался, что Софи не спешит с ним под венец. Николя расторг сделку с Кива уже на следующий день, но это было не столько по личным мотивам, а сколько из-за забастовки шахтеров в Великобритании. Акции на угольные компании упали, на бирже царила паника, и крупные инвесторы откровенно боялись делать резкие движения, так как было непонятно, куда этот конфликт заведет. Николя же скупал акции других компаний, пользуясь снижением цен, и очень аккуратно распускал слухи о неблагонадежности компании Макнилов, подмачивая тем репутацию, но делал это скрытно, стараясь не привлекать внимания и кормя завтраками Кива. Прежде чем по-крупному отомстить шотландцу, необходимо было выкрасть кровь Софи из закромов Макнилов, и два мага думали, как же провернуть это, не прибегая к открытому конфликту. Ведь в таком случае могла пострадать сестра Николя. Софи тоже участвовала в обсуждении и потрясала брата своей жестокостью и прагматизмом. Ее план состоял в том, чтобы он начал ухаживать за Оливией. Ведь именно о ней шла речь в видении Софи, как о настоящей невесте Кива. Через Оливию он должен был попасть на вечеринку по случаю празднования Самхэй. Это был шотландский народный праздник, посвященный встрече зимы. Такое событие отмечали в родовом поместье Макнилов раз в год. «Но зачем так сложно?» – уточнил Николя. «Разве мы не можем добиться приглашения сами? Ведь мы с ним пока не шли на открытый конфликт». «Нет, пригласительных не будет. Праздник проводится только в узком кругу. И только для шотландцев. Этот проходимец сам мне рассказал кичась своим происхождением». С презрением проговорила Софи. Брат скосил глаза на сестру. «Я все-таки до сих пор не возьму в толк, зачем мне ухаживать за Оливией, если мы и так с Франком вполне способны пролезть в их дом самостоятельно. Затем, что с ней надо поступить так же, как он планировал сделать со мной», жестко потребовала девушка. Мужчины переглянулись, а Франк улыбнулся. «Надо бы подменить ее кровь на мою». Это был отличный план мести. Но ему хотелось бы узнать эту загадочную невесту Кива. Он жил по своему закону. Надо всегда давать человеку шанс, хоть один, но давать. Поэтому он, как примерный брат, сделал вид, что согласен. «Если все получится, и мы достанем оттуда кровь Софи, я уничтожу его как бизнесмена. Ему не дадут больше суду ни в одном банке, и никто не захочет иметь с ним дел», — с уверенностью воскликнул Франк. «Хороший план, он получит ровно то, что заслужил. У тебя, братик, месяц до праздника, чтобы охмурить Оливию», — воскликнула девушка и весело засмеялась. Николя был не против отомстить, но он был категорически против участия в обсуждении Софи. Она все больше превращалась в темную колдунью, не знающую жалости. И он все больше убеждался, что влияние Франка для ее психики губительно. Они в последнее время слишком много времени проводили наедине, пока он был в отъезде по делам. И это его сильно беспокоило. Оливия. Оливия Бойд была девушкой, насквозь пропитанной древними традициями. Она свято верила в шотландский дух и национальное упрямство характера. Этого ей было не занимать. С Кива они были знакомы с детства, и уже с рождения было понятно, что предназначены друг другу. У Оливии не было огромных магических способностей, как у ее отца, и не было классической северной красоты матери, поражающей всех идеальными чертами лица. Но у нее были гены знаменитых колдунов Шотландии. Внешность девушки досталась от ее бабки. Взлохмаченные кудрявые рыжие волосы, чуть вздернутый нос и большие карие глаза. Оливия имела тот же упертый характер, от которого страдали все домочадцы, включая слуг. Когда пошли сплетни об увлечении Кива русской, сначала Оливия не придала этому значения. Она проследила за возлюбленным и потому, как горел взгляд горца, когда он смотрел на Софи, кажется, так звали эту выскочку без рода и племени, Оливия не стала медлить и отправилась на поклон к своей бабке Лачине. Суровая женщина, державшая всех в своем жестком кулаке, только к внучке относилась с теплотой. Выслушав жалобы на жениха, она одним движением руки заставила Оливию замолчать и приказала собираться в долгую дорогу. Спустя час старая женщина с внучкой вышли из поместья и направились к древнему святилищу на острове Льюис. Оливия шла за бабкой молча. В голове крутились множество вопросов, но она не могла их задать, пока Лычина первая не заговорит. Так было принято в их семье – уважать старших и не надоедать лишними вопросами. Стемнело, похолодало. Они с Лычина шли уже много часов, пока не добрались до парома. Еле-еле успели на последний до острова Льюис энд Гаррис. Северное море обдувало ледяным ветром. Казалось, что холод пробирается под платье и кусает каждую частичку тела, впиваясь как пиранья, оставляя вместо кровавых укусов мурашки. Не помогала даже шерстяная накидка. Оливия бросила взгляд на бабушку, Лачина, как всегда, сидела с невозмутимым видом, устремив свои карие глаза на водную гладь. Они чуть поблескивали в темноте, придавая еще больше загадочности ее облику. «Что, устала? Потерпи!» – донесся до девушки властный голос Лачины. «Ай, да не то слово!» – обрадовавшись, что можно теперь пожаловаться, воскликнула Оливия. «Ничего, оно того стоит. На вот, возьми, согрейся!» Протянув внучке флягу со спиртным, предложила Лачина. Оливия отхлебнула немного и закашлялась. Бабушка ей раньше не давала алкоголь, держала в строгости, а тут так расщедрилась. Оливия покосилась на Лычина и отхлебнула второй раз, чувствуя, как тепло разливается по всему телу, отгоняя противный холод, обволакивая тело. «Не увлекайся», – проворчала бабка, лихо отобрав фляжку и спрятав ее в складках платья. «Расскажешь про Каланиш?» «Это древняя гробница твоего предка». Он был сильным, темным, притемным колдуном и держал в страхе весь остров более 2000 лет до нашей эры. Своих потомков он обязал приходить к нему на могилу и подпитывать ее силой. Мы должны каждый год проверять надгробный камень. На нем в полнолуние по старинному календарю после дня Крисмаса появляется одно имя, или суженного, или суженной. Это имя предназначено для потомка, вскоре после его рождения, затем оно исчезает. Оливия даже приоткрыла рот от удивления. «И что, имя моего суженого тоже появилось на камне?» «Естественно, поэтому мы дали согласие на помолвку с Кива». «Что, за 1000 лет ни разу не было осечки?» «Нет, не было. Были, конечно, в нашем роду бунтари, но они быстро передумывали». «Почему?» С их избранниками и избранницами случались всякие несчастные случаи до тех пор, пока потомок не сочетался браком с тем, кому предназначен. И дети у него могли появиться только с предначертанным ему судьбой. Поэтому у нас гарантирована чистая кровь без бастардов. С потомками понятно, а что было с суженными? Бывало так, что они отказывались. Спросила девушка, затаив дыхание, почувствовав, как соленые брызги моря бросились в лицо, окропив холодом. Отойдя от бортика, она с нетерпением уставилась на бабушку, ожидая ответа. Стоило прийти потомку к захоронению и обратиться, как жених или невеста сразу же забывали о неверном выборе. Оливия счастливо улыбнулась. Она почувствовала, как тяжесть с ее души ушла, и, взглянув на месяц, усыпанный звездами, потянулась к Лычине и крепко обняла. «Ну, будет тебе, детка, совсем ты что-то раскисла. Помни, мы бойды, мы никогда не сдаемся». Оливию переполняли эмоции радости. Ведь ее проблема скоро будет решена, и Кива останется с ней. Еще через пару часов, уже практически на рассвете, паром причалил. Оливия была слегка уставшая и втайне надеялась, что им с бабушкой не придется идти пешком. Лачина, не обращая внимания на снующих туда-сюда людей, встала посреди пристани и громко свистнула. Оливия от неожиданности вздрогнула. Обернувшись, удивленная, не сразу заметила подъехавшую черную понтяки. Оливия продолжала недоуменно смотреть на родственницу, а та властным жестом через открытое окно автомобиля, ткнув пальцем в шофера, заставила освободить ей место водителя. Применив свои фирменные чары подчинения, тихо шепнув растерянному мужчине на ухо, чтобы забрал машину завтра в это же время на пристани. Сев рядом с Лычиной, Оливия чуть выдохнула, почувствовав запах кожаных сидений и, наконец, очутившись в тепле. Машина слегка тарахтя выехала с причала. Оливия не прекращала восхищаться своей бабушкой. Никто в семье не знал, что та умеет так водить. «Ты, наверное, удивляешься, когда я этому научилась. Думала, что твоя бабка совсем древняя, а тут такое». «Ну что ты, бабушка, я не прекращаю восхищаться тобой». «Запомни, внучка, никогда и ни от кого не завись. Всегда рассчитывай только на себя». «Да, бабушка», — согласилась Оливия, почувствовав, что от укачивания ее начинает клонить в сон. Девушка не заметила, как задремала в теплом салоне и проснулась, отдохнувшая лишь через 5 часов от толчка автомобиля. Машина остановилась на пригорке, где открывался волшебный вид на Каланиш. Менгиры, что переводится как «длинные камни», как величественные великаны, стояли на страже веков и образовывали кельтский крест. Оливия захотела подойти поближе, но была жестом остановлена Лычиной. «Не ходи туда, там не наша территория, ослабнешь еще. Только глупые туристы лезут туда, ничего не понимая». «А разве предок не там похоронен?» «Нет, его могила скрыта от посторонних глаз», — проговорила старая женщина, доставая из сумки вяленое мясо и протягивая внучке. Оливия с удовольствием отведала угощение, поняв, что проголодалась. После того, как обе перекусили, Лычина, посмотрев на часы, висящие на ее шее, с ярким рубином на крышке, указала рукой направление на север. Пройдя не меньше 50 шагов, старая колдунья остановилась около одиноко стоящего менгира. Затем приказала внучке присесть на землю возле захоронения и ждать заката. Усевшись на траву и постелив под поясницу теплую накидку, родственницы стали ждать. Когда прошло несколько часов, Лычина, полоснув себя по руке небольшим складным ножиком, произнесла шепотом заклинание. Как ни старалась Оливия разобрать слова древнего языка, так и не смогла ничего понять. Только ахнула, когда гранитные прожилки на шероховатой структуре камня ярко вспыхнули и погасли. Древний менгир задрожал, откликнувшись на родную кровь, и отъехал в сторону, открыв вход в гробницу. Оливия скользнула по старинным ступенькам вниз, стараясь не отставать от бабушки. Держась за каменную стену и смотря под ноги, где глубоко под землю уходили разные высоты ступени, Оливия спускалась все глубже и глубже. «Ай, какое-то бездонное подземелье», — подумала девушка. Наконец они очутились в помещении округлой формы, где посредине стояла огромная статуя, изображающая силуэт в накидке. Оливия попыталась разглядеть черты лица в каменном изваянии, сделанном, впрочем, весьма искусно, но не смогла. Она уже сделала шаг, чтобы как можно ближе оказаться, ведь темнота мешала созерцанию. Даже факел, что Лычина зажгла, как только они вошли, не давал полного обзора. Статуя находилась в тени, и под ее огромным капюшоном невозможно было разглядеть лица. Послышался шепот, от которого девушка вздрогнула. «Преклони колени», — приказала бабушка, сама низко кланяясь перед статуей и заставляя внучку последовать ее примеру. А когда та безропотно выполнила приказ, добавила: «А теперь мысленно обратись к предку и попроси помощи». Оливия представила Кива и Софи. Она просила вернуть жениха ей и сделать так, чтобы он навсегда забыл о разлучнице. Девушка повторяла снова и снова, пока не почувствовала сильного головокружения. Оливия попыталась встать с пола, но не смогла. Неведомая сила выворачивала ее наизнанку, проникая внутрь и отбирая силы. Ей стало трудно дышать. Она хотела обратиться к бабушке, но не смогла вымолвить ни слова, упав на каменный пол и потеряв сознание от бессилия. Каменная статуя ожила, подняв руку и устремив указательный палец на противоположную стену. Лычина еще раз поклонилась и, обернувшись, увидела проявляющуюся надпись: «Принесите мне кровь темной колдуньи». Через минуту буквы погасли, и Лычина осталась стоять в гробнице с растерянным видом. Через какое-то время старая колдунья вышла из оцепенения, наклонилась к внучке и влила ей в рот зелье, вытащенное из маленького кармашка на поясе. Оливия закашлялась и открыла глаза. Чуть подняв голову, стала удивленно осматриваться. «Бабушка, что произошло? Почему мне так плохо?» Схватившись за голову, которая нещадно болела, спросила девушка. «Теперь твоя обязанность делиться силой с предком. Я слишком стара стала для такого. С этого дня ты должна приходить сюда раз в год и отдавать ему часть энергии», — объяснила старая колдунья, помогая встать внучке. «Теперь Кива будет моим?» — робко спросила девушка. «Можешь смело готовиться к свадьбе». Хоть и с трудом Оливии дался обратный подъем наружу, она все-таки улыбалась в предвкушении счастливой судьбы. После того, как родственницы вышли наружу и, вдохнув свежий ночной воздух, уселись на траву, Лачине проговорила. «Наш предок приказал принести ему кровь темной. Я только ума не приложу, кого он имеет в виду. Ты кого представляла, когда просила его об услуге?» «Кива и эту русскую», — ответила внучка, отпив из протянутой ей фляжки и немного начиная приходить в себя. «Возможно, что он ее и имел в виду. Но я раньше не слышала, чтобы у нее был дар. До этого он не просил приносить кровь. И послания от него никогда не было, кроме проявляющихся имен суженных», — задумчиво бормотала Лычина. Оливия ее практически не слушала, пребывая в счастливых грезах, и даже слабость и недомогание не могли испортить ей настроение. Родственницы без приключений добрались до своего родового поместья. Спустя пару дней Кива пригласил девушку на свидание. Оливия была очень счастлива. Жених стал приветлив, весел, уделял ей много внимания и стал поторапливать со свадьбой. Девушка даже решилась расспросить у него про выскочку Софи. «А ты не хочешь выслать ли ей приглашение на свадьбу?» На что получила немедленный возмущенный ответ. «Что? Она не нашего круга. Забудь о ней, тем более она стала темной. А ты же знаешь, как я к таким отношусь». «Знал бы ты, что мой предок был величайшим темным колдуном всех времен». С лукавой улыбкой подумала Оливия, обрадовавшись, что они с бабушкой теперь точно знают, чью кровь им надо принести в подземелье. Когда жених ушел, Оливия поднялась в спальню к родственнице и рассказала все, что удалось узнать. «Не знаю, для чего ему понадобилась ее кровь, но, надеюсь, этой выскочке станет только хуже. Надо подумать, как нам раздобыть кровь», — размышляла бабушка, держа на коленях вязание и качаясь в своем любимом кресле-качалке. «Я знаю как. У Кива она есть. Он собирается с помощью нее шантажировать ее брата. Там у них какая-то сделка намечается». «Ты сможешь ее достать?» «Конечно, завтра она будет у нас. Я отолью немного, а он даже не заметит». «Ты уверена, что он тебя допустит в свой тайник?» «Я притворилась, что хочу посмотреть на их семейную реликвию перед свадьбой. Он обещал меня сводить завтра в их сокровищницу. Об одном переживаю, как бы Кива не узнал про нашего предка. Он не переносит темных». «Ах, не тревожься, у нас уже несколько тысяч лет не рождались темные. Ты только ему не проболтайся про гробницу, и все будет хорошо». «Да, бабушка, как же я счастлива!» — воскликнула Оливия, кружась по комнате. Спустя сутки. «Бабушка, я достала кровь, но случайно разбила всю колбу». «И что же сказал Кива?» «А он махнул рукой, по всей видимости, у него планы поменялись. И он решил послушаться совета своего отца и отстать от той семейки». «Хорошо, тогда нам надо срочно собираться в дорогу. Предок не любит ждать». Спустя час родственницы выскользнули из усадьбы и направились в сторону пристани, чтобы успеть на паром. Они не заметили, как черный ворон скользнул с балкона их усадьбы и последовал за ними, сверкая в темноте своими черными глазами. Николя. Николя спешил, как только узнал, что шотландские колдуньи задумали. Благодаря связи с вороном он подслушал весь разговор и боялся только одного — не успеть до гробницы. Страх подгонял его. Он гнал почти на запредельной скорости, надеясь успеть на тот единственный последний паром, но не успел. Услышал заунывный гудок, сигнализирующий о том, что паром отчалил от пристани. В этот момент Николя находился в машине перед закрытым переездом. До пристани оставалось меньше мили, но он уже ничего не мог сделать. Развернув машину, решил ехать в объезд. Была еще и другая дорога, не предполагающая водного транспорта, но занимающая больше времени. Оставался маленький, но шанс, что колдуньи в пути замешкаются. Луна будет не в той фазе, и он тогда сможет успеть. Чувство вины мешало сосредоточиться на дороге. Опять оно подкрадывалось из-за уголка разума. Ведь Франк и Софи говорили ему, что надо спешить подменить кровь. А он со своими принципами решил сначала проверить девушку. Вдруг она ни при чем и никому не желает зла. Зачем губить невинную душу? Проклятые шотландцы, они тут все прогнили уже давно. Надо было, ох, надо было слушать сестру и просто мстить. А теперь что будет? Что нужно этому древнему мертвецу от его сестры? Хоть бы успеть до заката. Он оставил записку Франку, объяснив ситуацию и разрешив осуществить месть Скива, так как у него уже нет крови Софи. Хоть это успел сделать. Ворон продолжал транслировать действия шотландских ведьм. Николя отставал от них минут на 20. Колдуньи уже открыли вход в гробницу и зашли внутрь. Ворон не смог за ними проникнуть, его не пускала защита, стоящая на камне. Он остался ждать своего хозяина, сидя на дереве и не спуская глаз с Менгира. Николя подбежал к гробнице и уже собирался попробовать отодвинуть ворота, как почувствовал под ногами толчок. Земля задрожала, Николя отбежал на пару метров. Он с удивлением увидел, как древний камень проваливается под землю, навсегда погребая под толщей земли древнее захоронение. Софи. Софи крепко спала в своей комнате. Ей снилось мрачное подземелье, она даже ощущала запахи, что придавало сну особую реалистичность. Пахло приятно необычным дымом и нагретым камнем. Она бродила в коридорах, ощущая древние стены, исходящее от них тепло, снова и снова возвращаясь в округлое помещение. Через какое-то время она услышала потусторонний шепот. «Впусти меня, впусти меня!» Девушка увидела около себя темную фигуру, сотканную из черного дыма. Она приближалась к ней и протягивала руки, спрятанные под длинным балахоном. Софи не чувствовала страха или беспокойства. Глухая мгла притягивала ее к себе, шептала, заманивала, молила. Она потянулась навстречу и провалилась в темноту. Темная колдунья проснулась бодрой и в отличном настроении. Щебетание птиц за окном и свежий осенний ветер навевал мысли о прогулке. Потянувшись и одев халат, она позвала свою служанку. После прогулки обе девушки весело проводили время. Они раскладывали карты на поклонников Ирен. Среди них был садовник Логан, живший неподалеку, фермер Финли, доставляющий в замок свежее молоко и мясо, а также лавочник Кайл, торгующий пряжей. И обе хохотали над тем, какие расклады показывали карты. Если Ирен выберет Логана, то у них будут двое детей, а его мамаша станет с ней непрерывно ругаться. Финли, ей он будет постоянно изменять соседкой Рози, пока не сломает ногу, упав по пьяни в сточную канаву. Они уже практически дошли до Кайла, как пришел Франк, и Ирен пришлось выйти из гостиной. «Дорогая моя, твой брат мне только что сообщил изумительную новость. Невеста Кива заживо погребена в гробнице ее предка, вместе со своей бабкой». «Отлично, надеюсь, Кива обрадуется». Слегка поежившись, ответила Софи и ощутила нет, не облегчение, а скорее безразличие. Девушка прислушалась к себе и поняла, что вообще ничего не чувствует, даже сожаления. Было только небольшое удовлетворение. «Тебе без сомнения будет приятно узнать, что через месяц этого глупого шотландца объявят банкротом. Ты желаешь еще больше ему отомстить?» «Нет, не стоит, с него достаточно», — согласилась Софи, задумчиво встав с кресла и пройдя в открытую дверь, ведущую в оранжерею. Франк последовал за возлюбленной.